Маленький абсолют. Я был бесконечно заворожен Лили и даже не заметил, что происходит за спиной парочки на другом конце опушки, где деревья леса Гайст сходились тесней. Как раз когда Флориан произнес фразу насчет мелких монет абсолюта, которую я счел несколько рискованной, Шац дернул меня за руку, и я обнаружил типичного бюргера из города Лихт в сопровождении прыщавого студентика с книгами под мышкой. Молодой человек, похоже, пребывал в трансе. С каким-то странным выражением лица он шел, воздев глаза к вершинам деревьев. «Ой, папа!» «Опусти глаза!» Я запрещаю тебе смотреть на это. Дыши свежим воздухом, раз врач говорит, что это тебя успокоит. Но не смей поднимать взгляд. Ты еще слишком молод, чтобы глазеть на подобные вещи. Сперва получи образование, а потом сможешь жениться на чистой невинной девушке. Юнец вдруг остановился и уперся взглядом куда-то в пространстве с улыбкой, которую в свете моего опыта я могу охарактеризовать лишь как исключительно похабную. Папаша был возмущен, мерзавец. Но я не могу удержаться. Одна там подает мне знаки. Вон, вон она, посмотри туда. Какая она большая, какая прекрасная. Ой, она приоткрывается. Она улыбается мне. «Что? Она тебе улыбается, дурак? Эти органы не улыбаются. Где? Да показывай точнее, где, где? Ничего не вижу. Несчастный, у тебя просто кризис полового созревания. Ай-ай! Да они всюду, на каждой ветке. И волосы разного цвета. Блондинистые, брюнетистые, рыженькие. Ой! Она совсем золотистая и курчавенькая. А это, посмотри. Папа, туда, видишь, вон. Она вся широко раскрылась и глазиком подмигивает мне. Я стал вертеть головой, пытаясь увидеть, что там такое, и отметил, что Шац тоже вытянул шею. Вне сомнений, то был вовсе не идеал. Подлинный, большой, единственный. Но, в конце концов, и маленьким абсолютом тоже не следует пренебрегать. Приобщиться к нему очень и очень приятно, приносит большое облегчение. Во-первых, это она мне подмигнула, а потом нет у нее никакого глаза. Ты даже еще не представляешь себе, что это такое, а говоришь. Это оптический обман. Ты просто заклинился. Слишком усиленно штудировал метафизику. А реснички какие красивые вокруг. Длинные, шелковистые. И так все время трепещут, трепещут. Папа, да посмотри же ты, посмотри. Ой, как их много. Безобразие. Это совращение. «Ой, они там щебечут, поют. Одна немножко шепелявая». «Какая шепелявая?» «А как они непоседливы, порхают, перелетают с ветки на ветку и все время шелест. Мне так нравится рыженькая. Наверное, она такая сладостная. Немедленно опусти глаза. Не смотри на небо. И тебе не стыдно? Если бы твоя бедная мамочка видела тебя, ты говоришь, рыженькая? Где рыженькая? Не вижу никакой рыженькой. Да вон же рядом с черненькой, негритянской. Стой, что чирикает. Чирикает? Да они никогда не чирикают. Это птички, болван. Ты видишь их гнездышки. Конечно, должен признать, формы у них несколько специфические, но тем не менее... А вон та говорит мне «мяу-мяу». Это такая птица-кисонька. И подумать только, все это на дороге, по которой могут ходить дети. Я подам жалобу. Нас должны защитить от подобных мерзостей. Нет, не смей туда смотреть. Это просто неслыханная непристойность. Папа, ты зря все время думаешь об этом. Шопенгауэр сказал, что стремление к абсолюту убивает. Это ты мне? Ты посмел сказать мне такое? Я покажу тебе Шопенгауэра. У меня, слава богу, есть глаза, и не воображаю, что ты сможешь скрыть от меня свои пакости. Глазеть на подобные мерзости — какой стыд! Да еще при собственном отце. Все, марш домой. И они отвалили. Я покачал головой. Ах, мечтательное человечество. Вечная тоска по идеалу. Истинные визионеры, отметил Флориан. Видишь, дорогая, не ты одна мечтаешь об абсолюте. Беспредельные духовные потребности пожирают человеческую душу. Между прочим, у меня всегда была слабость к рыжим. А мальчик очень мил. Он еще вернется, дорогая. К следующему разу он будет уже вполне готов. Флориан. Да, любимая? В последнее время я очень много думаю о Боге. Хорошо, дорогая, как только он объявится, я тебя с ним сведу.